прислонился к дворцовым воротам и задумчиво смотрит вдаль. Спица заглянула в королевские часы. 4, 3, 2, 1, 0. Все! Должно подействовать! Все уже приготовились к великой радости, но тут же влетел орел, сел на спинку трона и закликотал. Кля-кля-кля-кля, там-там! Наш принц почему-то, так сказать, прилип к дворцовым воротам. «Ужас!» — всплеснула руками королева и посмотрела на старинный портрет. «Неужели мой сын тоже становится недотепой? Неужели я останусь последним нормальным человеком во всем королевстве?» «К сожалению, я тоже пока нормален», — мрачно буркнул министр. И такое началось, что ни пером описать, ни словом сказать, только ахнуть. Парадные двери тронного зала широко распахнулись, и в зал вошел принц с дворцовыми воротами на спине. «Зачем вы это сделали?» — еле выговорил принц, придавленный такой тяжестью. «Я ведь не хотел никуда убегать». У королевы на глазах даже слезинки появились. «Мой мальчик, это чистое недоразумение. Мы отклеим тебя, отклеим. Уцепись за подоконник, крепко-крепко, изо всех сил, а мы сейчас все вместе дружно оторвем ворота». Принц ухватился за подоконник, а все остальные вцепились в ворота. Даже мышонок прибежал помогать. Министр занял командную позицию дирижера. «Раз, два, взяли! Еще раз, взяли!» Оторвали принца от окна вместе с подоконником. Да так, что сами еле на ногах устояли. «Не унывай, малыш, не унывай!» — бодрилась королева. «Попробуем еще раз!» Принц снова ухватился. «Теперь уже за раму окна!» Министр опять скомандовал: «Раз, два, взяли, еще раз, взяли!» Но ворота никак не отлипаются. Только рама оконная треснула. А принц вдруг развернулся, да так, что все полетели в разные стороны. «Таклушу позовите!» — крикнул принц. «Таклуша!» А Таклуша только и ждала, когда ее позовут, подошла к принцу, вся в слезах. «Видно, не судьба нам. Прощай, принц!» Принц рванулся к Таклуше, да не вышло. «Жалко, работу не доделали, а ведь хорошо у нас получалось. И без меня получится. Там доделаешь», — всхлипывала она, утирая слезы. «Мне без тебя ни работы, ни жизни нет», — тихо и печально прошептал принц. Положила Таклуша головку свою на плечо принца, а из глаз у обоих слезы так и льются, так и льются. Постояли минутку, и вдруг Таклуша отшатнулась от принца и крикнула радостно: «Погоди! Чего теперь ждать-то?» — безнадежно опустил голову принц. Мне в голову пришла мысль. — Какая еще мысль? — насторожилась спица. — Мы тут старались. — Да видела я, видела, как вы старались. Зачем же вы ворота-то от него отрываете? Только его мучили. Спица обозлилась. — А что ж, по-твоему, надо? — Надо не ворота от принца, а принца от ворот отрывать. Вы все давайте ворота держите, а я его оторву. Легонько потрясла принца. Ничего не получилось. Эк, его приворотило. Ну, держите ворота, крепче держите. Все вцепились в ворота, а Таклуша обняла принца и ласково отвела в сторону. Принц восторженно посмотрел на Таклушу. «Ну и сила у тебя!» «Да я тебя и не дергала, просто обняла тихонечко, вот и все». «Все-таки странно, почему ж я тогда все-таки отлип?» «Да кто ж его знает?» У самой Таклуши до сих пор удивление не прошло. «Я знаю!» — пискнул мышонок. только я стесняюсь. — Давай, давай, говори, — подбодрил его принц. — Да просто потому, — решился мышонок, — что так Лушина любовь посильнее принцессиной оказалась. — Много ты понимаешь, — засмеялся принц. — Любовь. Ладно, пошли. Боюсь, что наши пробирки уже покрылись слоем пыли. Принц и Таклуша убежали поскорей и подальше от этих ворот. Глава 10. Где бы спрятаться? Остальные стояли, вцепившись в ворота, и со страхом смотрели на эту железную махину. Такая упадет, всех придавит. Министр первым пришел в себя. — По моей команде на счет три, все в разные стороны. Раз, два, три. Все отскочили, ворота перевернулись, пробили пол и рухнули на нижний этаж с таким грохотом, что весь замок задрожал. Королева все еще стояла в полном недоумении. Как же это она его оторвать-то смогла? — Мышонок говорит, что любовью, — усмехнулся министр. — И так, — развела руками королева, — номер с зельем не прошел. Но мы должны, мы обязаны, более того, мы вынуждены что-нибудь придумать. Приказываю всем ходить вокруг замка, приложив палец ко лбу. Королева и министр ушли искать принца. Орел вернулся на спинку трона, и к нему подкатился полосатый мышонок. — Какие новости, мышонок? — Я уже говорил тебе, — упрекнул его мышонок, — что новости у вас наверху, а у нас внизу старости. — Ну тогда скажи мне какую-нибудь вашу старость, и я превращу ее в нашу новость. — Крыса говорит, что все новости когда-нибудь станут старостями. — Ха! — Орел попытался изобразить усмешку. — И для того, чтобы узнать эту глупость, ты так долго пропадал там внизу? — Я работал. Видишь, все мои лапы в сплошных мозолях. — Работал? А что же ты делал? — удивился орел. Главный мышиный совет сказал, что будет война, а во время войны даже в подвалах надо копать подвалы. Но я так старался, что засыпал землей глаза члену главного совета. И тебя опять прогнали? Да, они сказали, чтоб тебя до самого вечера глаза наши не видели.